İman Kalbi. Паде за тобой. Книга первая. Пролог. Камила. Вы когда-нибудь видели горную реку? Мне всегда казалось, что ее течение одно из самых завораживающих зрелищ в мире. Горная река похожа на женщину Кавказа, скованная громадами гор, словно мощными спинами наших мужчин, она все равно ревет и мечется, мечтая вырваться из вечной западни. Но почти всегда усилия ее тщетны. Она страстная и ледяная одновременно. Она шумная в гневе и безмолвная неизбежности принятия своей судьбы. Она кристально чистая и в то же время стойко переносящая любую грязь, которую встретит на своем пути. Она бьется об острые каменные пороги, словно это рок наносит ей удар за ударом, но все равно продолжает бежать вдаль. Ее энергию и напор сдерживают крутые берега, обычаи и нравы, неизменные веками. А она, вопреки всему, несется бурным потоком вниз, несется к свободе, к морю. Не все ее воды добегают до конечной цели. Их иссушает жаркое солнце. Они разливаются на мелкие ручейки, питая земли, и становясь источником питья для сел и городов. Но кто-то ведь все равно добегает. Я всегда мечтала быть рекой. Мечтала быть именно той водой, которая доберется до моря и получит долгожданную свободу. И иногда, еще в детстве, мне казалось, что я могу прыгнуть в нее, и мечта исполнится. Но годы шли. Я все смотрела на это бурное течение и не решалась сделать шаг вперед. Я так и осталась трусихой на берегу. И теперь, спустя столько лет, такая же трусиха. Хотя мысли о том, что стать частью этого бешеного потока, опять меня одолевают с маниакальной навязчивостью. Потому что снова в моей жизни появился он. И все разворошил. Моя рука нервно сжала перила террасы, выходящей на обрыв. Я закрыла глаза, вслушалась в рев воды внизу. Мощный, свободный, отчаянный. Такой, какой бы хотела быть и я. Но я здесь. Я могу лишь стоять и безропотно сжимать перила террасы этого проклятого и прекрасного одновременно дома. Дома, построенного по моему проекту, для меня. Очередная моя игрушка в глазах других. И только я знаю, что этот дом — мавзолей нашей с ним любви. А вернее, склеп. Любви, вырванной у меня, отобранной судьбой, украденной одним свежим сентябрьским вечером. Я слышу звук зурны и барабанов. Там, внизу, на нашем дворе, на стороне, выходящей на село, уже вовсю празднуют свадьбу. Но я пока не решаюсь туда спуститься. Здесь, у обрыва, с видом на реку, мне спокойнее. «Камила!» — голос за моей спиной. «Пора, идем!» Оборачиваюсь к нему, подхожу, беру за руку. Он осматривает меня с головы до ног, удовлетворенно хмыкнув. Белое платье, слишком откровенное для местной среды, прилегает к моей фигуре. Волосы собраны в аккуратную прическу, лаконичные украшения. «Просто красавица, как всегда, впрочем», — шепчет, беря меня под руку.